Издательство «Эксмо». Анна Солдатова. Дублёр. Пролог. Апрель 2025 года. На залитую светом софитов сцену вышел высокий мужчина в отутюженной рубашке и классических джинсах. Когда зал разразился аплодисментами, его губы дрогнули, вделано смущенные улыбки. «Я рад поприветствовать всех вас на презентации своего нового продукта!» Он сцепил руки в замок и обвел зал хищным взглядом, выискивая журналистов. Весь этот фарс был затеян исключительно для прессы, чтобы пропиарить разработку. «Меня зовут Дмитрий Вербер, и я разработчик приложения родительского контроля нового поколения. Современный мир не перестает поражать наши умы новыми открытиями. К сожалению, несмотря на то, что все разработки нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь проще и более совершенной, мы нередко сталкиваемся с так называемыми негодяями, мошенниками, аферистами, извращенцами, насильниками, похитителями, убийцами. Даже взрослый человек не всегда может защитить себя, а когда речь заходит о детях, становится понятно беспокойство родителей. Ребенок может искать новую серию любимого мультика и наткнуться на непотребный контент. Ребенок может зарегистрироваться в соцсетях, чтобы всегда быть на связи с одноклассниками и друзьями, а в один день ему напишет озабоченный мужчина под аватаром 10-летней девочки. Ребенку могут внушить идеи, о которых он сам никогда бы не подумал. Что делать в такой ситуации? Отказаться от новых технологий? Отнять у ребенка возможность идти в ногу со временем? Или может научиться фильтровать то, что его окружает? Представляю вашему вниманию приложение «Дублер». На экран позади Дмитрия Вербера был выведен лаконичный логотип приложения, бинокль, в линзах которого разместилось название. Вскоре он сменился видео с записью экрана смартфона, чтобы продемонстрировать интерфейс и принцип работы. «Дублер» смело можно назвать прорывом в области родительского контроля. Приложение позволяет родителям следить за местоположением своего ребенка, слышать звуки вокруг него, контролировать переписки и приложения на устройстве ребенка. Как работает приложение «Дублер»? Оно использует GPS-технологии, с помощью которых родители могут отслеживать местоположение ребенка на карте, а также получать уведомления о его перемещении. Функция «Звуковой мониторинг» позволяет слушать фоновое окружение ребенка в режиме реального времени. Это поможет понять, находится ли ребенок один или в компании с кем-то, о чем идет разговор и нет ли подозрительных звуков, например, щелчка зажигалки, чирканье спички или откупоривание бутылки. С функцией «Одобрено взрослыми» можно заблокировать возможность установки новых приложений, а также удалять те, что уже установлены. Например, сам «Дублер». Помимо этого, родители могут устанавливать ограничения на пользование приложениями. Допустим, выделить на соцсети не больше часа в будние дни и не больше 2 часов в выходные. Также есть возможность контролировать запросы в браузере. Если перейти в раздел «Что гуглит мой ребенок», откроется история поиска. Через приложение «Дублер» можно запретить воспроизведение роликов, фильмов и мультфильмов, с рейтингом, до которого дети еще не доросли, а также запретить посещение конкретных сайтов. Или воспользоваться функцией «Умный фильтр». Приложение самостоятельно заблокирует доступ к нежелательному контенту, основываясь на возрасте ребенка. Думаю, нынешних родителей не удивить такими способностями. Поэтому в своей разработке я зашел дальше и заложил в основу «Дублера» искусственный интеллект, который расширил возможности родительского контроля. Функция «Собеседники» работает таким образом, что родители не имеют возможности прочитать переписки. Это сделано для того, чтобы сохранить приватность, особенно если речь идет о подростках. Но родители могут обозначить слова и фразы. Допустим, алкоголь, суицид, прогулять школу и тому подобное. Если эти выражения будут упомянуты в переписке, дублер пришлет родителям уведомление и откроет доступ к диалогу. Удаленно родитель сможет заблокировать нежелательного собеседника. При этом у ребенка не будет возможности убрать собеседника из черного списка. Кроме этого, у собеседников по умолчанию встроен умный режим. Если ребенок решит обойти систему и поменять слово на синоним или заменить несколько букв звездочками, дублер это опознает и передаст информацию родителям. Также умный режим изучает контекст переписки и отправляемые файлы. Фотографии, скриншоты, голосовые, документы, аудио. Если обнаружится что-то подозрительное, родители будут оповещены. Если ребенку будет отправлено фото или видео интимного характера, дублер моментально заблокирует эти файлы и пользователя, передав информацию родителям. В заключение я хотел бы сказать, что приложение «Дублер» — это отличный инструмент для родителей, которых волнует безопасность своего ребенка. Оно поможет быть уверенными в том, что дети находятся в безопасности. Я надеюсь, что вы оцените преимущества этого приложения и воспользуетесь им для обеспечения безопасности своих детей. Спасибо за внимание.